Глава 23. Для каждой девушки брак — либо прекрасное таинство, либо суровая необходимость. И эти два варианта — единственные и в том, и в другом мире, где мне удалось пожить и живу сейчас. Есть брак по любви, а есть по расчету. Я считала, что второй вариант меня никогда не коснется, и сейчас, лежа в постели, рассматривала блестящие пылинки в тонких лучиках солнца, что пробивались сквозь щели в шторах. В голове была пустота, а на сердце покой. Добрый знак. Хорошо, что день сегодня солнечный и морозный. Обычно в такие дни настроение само держится на уровне, и не надо себя уговаривать, что могло быть и хуже. Жаба давила отдавать таким трудом заработанный капитал, тем более покупка была так себе, но как только вспоминала, что стану теперь целой аж баронессой, жаба отступала в тень и не высовывала носа. Клара собрала небольшой саквояж, в котором уместились все необходимые мне вещи. Она ехала со мной, потому что негоже девушке без служанки верной, тем более когда она становится ледью. Так мы с Маринкой называли друг друга при выходе из бутиков с обновками. Я улыбнулась и нехотя опустила ноги с кровати. Уходить из дома, где тепло, хорошо, весело и так пахнет кофе, не хотелось, тем более на целую неделю. Но я решила, что обязательно найду возможность свалить от муженька пораньше. «Через 3 часа венчания, мисс Рузи, а вы еще в домашнем платье», — подогревая кофе, заявила Клара. «Да, милая Клара, наши кони тихо ходят, тем более туда, куда идти не хотят. Я только кофе и сразу отправлюсь одеваться. Дирк уже договорился с возницей, так что поедете вы в красивой карете со стеклянными окнами и печкой в ногах. Можно даже пальто не надевать. Жених прислал подарок», — мотнула она головой в сторону свертка на стуле. «Ух ты ж! Надеюсь, там не нижнее белье, которое я должна напялить на первую брачную ночь, а то у меня на нее совсем другие планы», — хохотнула я и потянулась к свертку. «И какие же у вас планы?» — не поняв шутки, переспросила Клара. «Я буду отсыпаться, не боясь, что наш любимый святой отец захочет навестить нас в очередной раз. Пусть теперь попробует сунуть свой нос в наши дела. Вам полезно, мисс? Только вот чем я стану заниматься там? Не повязать?» — с грустью резюмировала она. «Я оплачу эту неделю так, как последнюю, не переживай, Клара. Я могла бы взять с собой Молли, но толку от нее будет мало. Если мне что-то понадобится передать домой или связаться с Флорой, лучше тебя никого не найти. Марита хорошо справится здесь с ними, да и Дирк присмотрит за домом». Клара помогла мне сделать что-то вроде шиньона из сеткой рыжего цвета. Мы замотали ткань в жгут, перемотали нитками и вокруг него закрепили волосы. Благодаря этому создавалось впечатление, что волос у меня достаточно, чтобы являться завидной невестой. Укрепили шпильками, но я переживала, что вся эта конструкция может развалиться в самый неудобный момент. Вспомнила, как мы, еще будучи школьницами, делали сахарный сироп и им укрепляли начесанные челки перед дискотеками, и пошла мешать лак для волос. Хорошо, что не лето, иначе все местные пчелы были бы на мне. Карета стояла возле крыльца, прическа и платье были на высшем уровне. Ну, я так читала, и мне этого было достаточно. Новые кожаные ботиночки бежевого цвета не выбивались из общей картинки, тем более торчали из-под платья только мыски обуви. Вместо пальто на плечи мне легло манто, которое и было в упаковке, подарок от жениха. Оно было явно не совсем новое, но аккуратное и даже красивое. Светлый писец почти идеально подходил к обуви. Клара взяла мой саквояж, на всякий случай, по моей просьбе, уложила в сумку мое пальто и шаль, на случай, если подарок был только на день венчания, и чтобы мне было в чем вернуться домой. Девушки обняли меня у порога, пожелали удачи и велели вечером прислать мальчишку с запиской, где я должна написать, что все прошло хорошо. Молли даже завыла. По-моему, это было лишним и смешным, но, как оказалось, так и требовалось сделать, чтобы невеста была счастлива в браке. карете и правда было очень тепло. В ногах стояла жаровня с углями, и прямо перед тем, как нас усадить, Дирк и возница вынимали ее, чтобы обдуть угли. Места внутри было достаточно, и севшая напротив Клары вовсе не мешала мне. Я заметила, как Дирк глубоко вздохнул и, склонив голову, долго ее не поднимал. Неужели всплакнул? Встретились с семьей Флоры и доктором возле дома Флоры. Когда мы подъехали, все уже были на улице и заметно переживали. Клара пересела к семье Франк, а доктор сел в мою карету. Мы отъехали от их дома последними, чтобы прибыть к церкви, когда все уже будут на месте. Девочка, я растерялся, когда утром мне принесли записку. Когда полностью прочитал, понял, что это вынужденная необходимость. «Прости, что не смог ничем тебе помочь», — начал мистер Барт. «Если бы Барнабар узнал, что тебе приходится переживать, и как ты сама с этим справляешься, думаю, он поразился бы. Ты стала совсем другой без опеки матери. Я бы даже сказал, иной. Доктор, вы сделали для меня все, что смогли, и другого выхода просто не было. Не переживайте, мне не придется с ним жить, и мы заключили договор. Плата невысока, но теперь у меня будет свобода и от матери, и от церкви. А еще я смогу теперь много больше, нежели с деньгами, что придется отдать». Успокоил я друга моего отца и улыбнулась. Коробочку с деньгами мы везли с собой. «А сегодня вы вместо отца поведете меня под венец. И неважно, какой это брак, я рада, что вы рядом». Я наклонилась и взяла его ладони, что он тер сейчас нервно, в свои. Местную церковь я видела впервые, и сказать, что я была удивлена, не сказать ничего. Это одноэтажное, но достаточно высокое здание из серого камня. Крыльцо и два окна по обе стороны от двери, витражное круглое окно над дверью, выполненное в виде солнца, лучами которого здесь представлены длинные и острые треугольники из какого-то блестящего металла. Дверь двустворчатая, на дереве искусно выполнен такой же орнамент. Солнце, и его створки делят пополам. На улице Флора в пальто и Оливия в меховом манто, как мое, только чуть темнее. Ее высокая прическа покрыта зеленой шалью, из-под манто выглядывает платье сочного, густого зеленого цвета с оборками. Больше на улице никого. Мне стало неспокойно. Неужели жених не явился? «Рози, милая, какая ты красавица!» Навстречу мне быстро шагала Флора. Как только доктор помог мне выйти из теплого нутра кареты, меня охватил этот морозный воздух. Я даже уже привыкла к теплу, и было ощущение, что на улице тепло. «Да, я старалась как могла», — я обняла Флору и еще раз поразилась сходству с дочерью. «Вы тоже очень красивая, Флора. Я даже засмотрелась на Оливию и чуть не пропустила ступеньку, когда выходила из кареты». «Мисс, ваш саквояж останется в карете, или я должен вынести его вместе с сундуком?» Ко мне обратился возница, и я растерялась. Мне на помощь пришла Оливия. «Клара и наша служанка сами сейчас все заберут», — вставила она, с нетерпением оглядываясь на двери церкви. «А жених, он здесь?» — спросила я, боясь, что его еще нет, и он может вовсе не приехать. А у меня остается пару дней до объявленного отцом Марком срока. «Он давно здесь, милая, не переживай. Этот брак, как он считает благодаря моему разъяснению, ему много важнее, чем тебе. Все хорошо. Скоро твои проблемы решатся», — шепотом ответила мне Флора прямо в ухо. «Мисс Рузи, мы все заберем. Это Санна, служанка из особняка вашего жениха», — указала на молодую девушку, что шла с ней от церкви Клара. Меня испугало, как она смотрела на меня, словно она понимала и знала, что творится что-то ужасное. Чуть присев, она посмотрела мне прямо в глаза и тут же отвела испуганный взгляд. У меня по спине прокатилась холодная волна, но я заставила себя не выдумывать никакого двойного дна. Ну, не маньяк же он какой-то, а если и вздумает дотронуться до меня, я не слабого десятка, и намылить шею я смогу даже паре таких вот дедушек. Все, кроме нас, поспешили в церковь, и Оливия успела шепнуть мне, что мы с доктором должны войти, как только откроются обе створки двери, пожала мне плечо и улыбнулась ободряюще. За дверью все было примерно так, как я видела в фильмах с католическими церквями, за исключением обстановки. Мы вошли, и двери за нами закрылись. Человек 15 стояли по левую и правую сторону от нас, и мы медленно шли к противоположной от входной двери стене, где у такой же двери, как и позади нас, стоял мой жених. Я не смотрела на него. Мой взгляд приковывал окно над второй дверью, к которой я шла. Оно было в форме полумесяца, только не того, который мы привыкли видеть, с рожками влево или вправо. Он был похож на чашу с острыми рожками, которые смотрели вверх. Но я уверена была, что это месяц, и он символизирует ночь, как и в том, что позади меня осталось солнце. «Мисс Розалин Элистер, это вы?» — раздался голос человека, которого я даже не заметила рядом с мужем раньше, или его просто не было, и он только что подошел к нему. Нам оставалось не больше 5 шагов до места, и мне стало смешно. Я не знала, что нужно делать. Этот человек выглядел как отец Марк, как монахини в госпитале, где проживают младенцы-отказники. Видимо, здесь не было различий, как и должно быть, по сути. Божьи люди не должны иметь рангов. «Да, это я», — ответила я так же громко и удивилась, как сильно раздается эхо. Подняла голову вверх и увидела, что крыша изнутри овальная. «Вы готовы стать женой мистера Эллиота Гранда, барона, дважды мастера королевского двора?» — снова спросил пожилой мужчина в сером, и мне стало жаль его. Он еще не знает, что у его брата есть претензии на мое имущество и на меня. Но ничего, это не мои проблемы. Пусть сами как-нибудь это решат. «Да, я готова!» Начала была я и услышала, как доктор шепотом быстро добавил. «Да, я готова перед Богом и его детьми, перед небом и землей, перед светом и тьмой». Я продолжила словами доктора, и священник отстал от меня, переключившись на жениха, где меня обозвали безродной дочерью купца. Но я не обижалась, потому что это он женится на безродной дочери. Я-то выхожу за барона, так что теперь это его проблема. Нас объявили новой ячейкой местного общества, пожелали любить и уважать друг друга, плодиться и размножаться, увеличивая поголовье народа и все такое, но я не особо слушала. Когда доктор проводил меня на возвышение, которое было вторым порогом перед второй дверью, святой отец стоял между мной и моим новым, но не совсем свежим мужем. К слову, муж был в белом мундире с золотыми нитями, на которых висели золотистые значки, вроде брелоков для ключей. Что они означали, мне было интересно, но это я решила оставить на потом. Как только служба закончилась, зажглись свечи, и народ загалдел, я выдохнула. Теперь мне не страшен был ни отец Марк, ни сам местный черт. Просто пережду неделю и заживу счастливой жизнью зажиточной миссис Грант, владелицей заводов, газет и пароходов. Подумала я про себя, улыбнулась и под руку с мужем вышла во вторые двери, куда нас и провел святой отец. Там стояла карета мужа, возле которой Клара, нотариус и слуга Эллиота, высокий и тощий мужчина, чуть младше хозяина, пересчитывали серебряные. Да, зря я не успела их поменять на золотые. 1000 кругляков — это вам не шутка. Дома мы пересчитали их 3 раза, и я была спокойна. В моей сумке была еще 100 на непредвиденные расходы. «Договор можно считать исполненным в первой части», — объявил нотариус, протянул нам подписанные листы, где мой муж поставил подпись под передачей денег, а я под фактом замужества. «Спасибо за вашу работу. Моя жена рассчитается с вами завтра. Ждем вас в нашем доме после обеда». Эллиот с ухмылкой проследовал мимо нотариуса, который чуть склонил голову и потерялся в толпе. Я убрала свою руку с локтя мужа, аккуратно сложила бумаги, ради которых все и затевалось, убрала в свою сумочку и последовала за ним к карете. Клара ехала в коляске со слугами. Мой саквояж и сундучок с деньгами везли они. «Скоро мы будем дома, в тепле, птичка моя». В карете Эллиот стал каким-то слишком уж обходительным и даже липким. «Отлично. Вы пригласили много гостей?» Я поняла, что за нотариуса мне придется платить, но не готова была еще и оплачивать банкеты. Спросить, кто за все это платит, мне было неудобно. «Нет, только самые близкие», — ответил он, и я подумала, что мне придется сегодня встретиться с его родственниками, что с первой секунды меня не взлюбит, поскольку я безродная дочка купца. Да и черт с ними. Я заработала этот титул своими руками и нервами, а вот мой муженек всего лишь БУ покупка. Ну и отлично, мистер Эллиот. Не хотелось бы попасть в неловкую ситуацию на приеме. Не бойтесь, с вами будут Флора и Оливия, они со всеми вас познакомят. Прошу, называй меня барон или просто Эллиот, чтобы не так сильно бросалось в глаза. Ну, знаешь, чтобы не было разговоров. Но если бы он знал, чего я боялась, а чего нет, успокаивать пришлось бы его. Да, он еще и надеется на то, что люди поверят в сказку о внезапно вспыхнувшей любви между малолетней купеческой дочкой и престарелым бароном на содержание у племянников. Конечно, он ведь так эротично кашляет в кулачок, так томно скрипят его колени на лестницах. Куда уж тут устоять девчонкам? В особняке горел свет. Сегодня он был освещен как музей. Кареты подъезжали, высаживали прибывших гостей и отъезжали. На их место спешили новые. «Вы же сказали, что будут только самые близкие, барон. Кто платит за такой прием?» — решилась-таки спросить я. «Все как оговорено, дорогая. За все плачу я, не думаю, что планируется излишество и вино рекой. Это скромный ужин в твою честь». Я же должен объявить обществу, что теперь женатый человек. Чем ближе мы подъезжали к крыльцу, тем более фанфаронски он вел себя. Он помог мне выйти, мы рука об руку вошли в гостиную, где в ожидании хозяина толпились мужчины и женщины. Служанка приняла манто, и мне моментально стало прохладно. Дома было не сказать, что тепло. Отыскав глазами Оливию, я успокоилась, протянула в ее сторону руку, и она последовала за мной. В большом зале, который находился слева от лестницы, стоял стол. Это казалось мне каким-то сказочным местом. Стены, задрапированные в синее с золотым ткани, хорошие ковры на полу, стулья с резными спинками, белоснежные скатерти и посуда с золотыми или выполненными под золото элементами. «Идем, дорогая!» «Наше место в самом конце зала, прямо под той картиной», — указал он на противоположную двери стену. Там, наверное, метр на метр, в золоченой раме висела картина, и на ней был изображен, если не монарх, то сильно близкий к нему человек. «Это мой кузен, его величество Ариан III. Ну, думаю, ты все знаешь о нем. Он правил достойно и смело». Муженек точно гордился почившим родственникам, иначе чего бы он не повесил здесь изображение своего отца или деда. Очень мило. Я не стала восхищаться, но присвистнуть хотелось. Оказывается, не совсем уж прям пропащая покупка. Кроме титула, я еще и к царской крови чуть приобщусь. Глядишь, как-то и повлияет на развитие бизнеса. Больше плюсов я в этом не видела. Если уж живет практически на пособие, как неблагонадежный, то и его жену, думаю, не станут серьезно принимать в расчет. Я снова повторила себе, что теперь это их проблема, и уселась за стол, где теперь считалась хозяйкой. И временно, да, на каких-то там пару лет, но это уже другой вопрос. Поздравления гостей, лица которых я даже не запоминала, ничего не значили, и я только улыбалась, отпивая из бокала прекрасное розовое вино. Великолепные сладости, ценителем которых оказался хозяин дома, и мне пришлись по душе. Моя детская жадность при виде зефиров, шоколадного или кофейного пирожного вспыхивала с неимоверной силой, и я пообещала себе, что после свадьбы буду более внимательно относиться к тому, что я ем. Вот и Клара уже заметила, что я начала обрастать мясцом. Это хорошо. Главное — не упустить тот момент, когда пора остановиться. Клара находилась постоянно в поле моего зрения, Я уже готова была улизнуть в свою комнату, в которой она обещала протопить камин, погреть одеяло и разложить мою одежду, как я услышала громовой голос, что двигался в зал. Люди притихли, и мой муж, мне показалось, стал раза в два меньше. Все молчали, как нашкодившие подростки, в квартире, куда неожиданно вернулись родители. «Дядя, я хочу говорить с вами и вашей женой!» Выпалив слова, словно огненные шары, которые заставляли людей пригнуться, в зал вошел мужчина в темно-синем мундире, черных высоких сапогах, в которые заправлены кожаные лосины. Плащ с меховым подбоем он не удосужился снять, и тот просто упал возле двери. Его глаза были цвета коньяка или слабой заварки. Темные брови и каштановые волосы, никакого намека на усы или бороду. Даже щетины, похоже, он избегал. Чистое и очень красивое лицо не портило даже гримаса отвращения. Да, именно с отвращением он смотрел сейчас на меня.